Глава 26. Мы возвращались к машине Луиса, по пути тщетно высматривая следы Китима. «Теперь ты понимаешь, — горячился Луис, — понимаешь, что нельзя их упускать, ни одного!» Я в ответ кивал. «Слушание о залоге уже через 3 дня, — говорил он. — Упорхнет твой преподобный, ищи свищи!» «Вот тогда уже точно никто из нас глаз не сомкнет!» «Все, я с вами», — сдался я. «Точно?» «Точно», — буркнул я. «А как быть с Китимом?» «В смысле? Он же ушел!» Луис лишь хмыкнул. «В самом деле?» Китим рванул на предельной скорости к Блю-Риджу, и в пункт назначения прибыл еще затемно. «Ничего, будут еще шансы, будут возможности. Пока надо отлежаться, дождаться, когда проповедника укроют в безопасном месте. А уж там маховик раскрутится заново». Машину он оставил на полянке возле хибары. Подошел, отпер дверь. В окна струился лунный свет, скудно освещая дешевую мебель, голые стены. А еще он освещал сидящего лицом к двери человека и пистолет с глушителем у него в руке. На человеке были кроссовки, тертые джинсы и пестрая шелковая рубаха, купленная на распродаже «Файленс Бейсмент». Лицо у сидящего было небритое и очень бледное. Выстрелив Китиму в живот, он даже не моргнул. Падая, Китим попытался вытащить из-за ремня пистолет, но человек был тот как тот и деловито стукнул Китима рукояткой в висок. В голове помутилось. Китим разжал пальцы, и оружие из них перекочевало в чужие руки. «Ты кто?» — сипло выдавил Китим. «Что за хрень?» «Я-то ангел», — ответил незнакомец. «А ты что за хрень?» Он был уже не один в поле зрения. Китиму заломили за спину руки, надели наручники, после чего перевернули его лицом к схватившим. Тому ангелу в вычерной рубашке, двоим молодым мужчинам при пистолетах, вошедшим со двора, и старику, возникшему из глубины Китимовой лачуги. «Китим», — задумчиво произнес Эпстайн, оглядывая лежащего. «Имя-то какое необычное! Ученое!» Китим не шевелился. Несмотря на жгучую рану, в нем открылась созерцательность. Он не сводил глаз со старика. «Помнится, так звалось племя, которому предрешено было вести последний бой с сынами света. Китим — земные порученцы сил тьмы», — продолжал Эпстайн степенно. Он подался вперед, так близко к раненому, что мог чувствовать его дыхание. «Друг мой, надо было внимательнее вчитываться в скрижали. Там говорится, что владычество Китима недолговечно, и вскоре для сынов тьмы не останется пути к бегству». Руки Эпстайн держал за спиной. Когда они появились, в них блеснул металлический чемоданчик. «У нас есть вопросы к вам», — сказал Эпстайн, доставая шприц и выгоняя из иглы струйку прозрачной жидкости. И то, что жило в Китиме, в панике заметалось, напрасно ища выход. Чарльстон я покинул на следующий день поздним вечером. Сотрудникам отдела обеспечения правопорядка из Колумбии, а также тихо сидящим здесь же в допросной Адамсу с Аддамсом, я выложил почти все, что знал, утаив лишь роль Луиса и свою причастность к смерти тех двоих в Кангаре. Их тела, пока я валялся в лачуге, потрудился укрыть Террей, а уж болоту, за его тысячелетнюю историю, не привыкать прятать мертвецов. Так что те трупы не обнаружить уже никому и никогда. Что же касается других, нашедших свою гибель у старой воронки, я соврал, что они приняли смерть от рук Терея и той женщины, настолько внезапно, что не успели даже двинуться с места. Тело Терея всплыло на поверхность, а вот женщину с Эрлом-младшим сколько ни искали, так и не нашли. Сидя в допросной, я вновь и вновь вспоминал, как они падают, утопая в темной зыбе. Женщина, вцепившись мертвой хваткой, увлекла своего пленника куда-то в безвестные подземные протоки. У терминала Чарльстонского аэропорта стоял лимузин с тонированными стеклами, поднятыми, чтобы никто не видел сидящих внутри. Когда я с сумкой в руке шел ко входу, одно из стекол медленно поехало вниз, явив Эрла Ларуса-старшего. «Мой сын», — произнес он, дождавшись, когда я приближусь. «Мертв, как я и сообщил полиции». Его губы тряслись, в глазах горели слезы. Я не чувствовал к нему ровным счетом ничего. «Вы знали», — сказал я. «Знали о том, что совершил ваш сын. С той самой ночи, как он пришел домой, весь в ее крови». «Разве он не рассказал вам?» «Рассказал. И молил о помощи. И вы ему ту помощь оказали, чтобы спасти его от суда, а вашу семью от бесчестия. И ту бросовую землю удерживали из расчета, что случившееся на ней останется тайным, забудется. А потом явился Бауэн и вас заарканил. И вы вдруг обнаружили, что сами себе уже не хозяин. У вас в доме распоряжались его люди и, хотите мою догадку, он вымогал деньги, требовал их с ножом у горла, все больше и больше. Сколько вы ему дали, мистер Ларус? Хватит, чтобы выпустить под залог Фолкнера?» Меня Эрл-старший в сущности уже не видел. Он был весь в прошлом, тонул в горе и безумии, которые его со временем и доконают. «В этом городе мы почитаемся за царственных особ», — шептал он. «Мы здесь с самого его рождения. Мы часть истории, и наше имя здесь живет веками. Ваше имя теперь умрет вместе с вами, а заодно в могилу сойдет и ваша история». Я пошел прочь. Когда я приблизился к дверям, машина в стекле уже не отражалась. А в развалюхе на окраине Каины, штат Джорджия, от жесткого тычка проснулся Вирджил Госсарт. Он открыл глаза в тот момент, когда в рот ему вдавился пистолетный ствол. Фигура над кроватью была с ног до головы одета в черное. Лицо скрывала лыжная маска. «Подъем!» — сказали Вирджилу, и он узнал голос, что разговаривал с ним в ту ночь у бара малыша Тома. Вирджила за волосы стянули с постели. За вынутым изо рта стволом липкой ниткой протянулась слюна вперемешку с кровью. В одних трусах Вирджила вытолкали на кухню его убогого домишки, откуда задняя дверь выходила на двор. «Открывай!» Вирджил заплакал. «Открывай!» Он открыл дверь, и сильная рука сзади швырнула его наружу, в потемке. Его босого провели через двор. Холодный бурьян больно хлестал по коже. Слышно было дыхание идущего сзади. Вирджила направляли к пролеску на границе его участка. Вон уже и стенка, низенькая, буквально в три кирпича, а на ней лист гофрированного железа. Старый колодец. «Снимай!» «А?» «Снимай лист!» Вирджил затряс головой. «Не надо, прошу, пожалуйста!» «Но...» Вирджил, неловко присев, оттащил лист, под которым открылась дыра. «Вставай на стенку! На колени!» Лицо Вирджилу исказили страх и неодолимая сила слез. Во рту было солоно от соплей и крови. Он опустился на колени и уставился в темный зев колодца. «Простите меня!» — лепетал он. «Что бы я ни сделал! Простите!» В выемку под затылком уперся ствол. «Что ты видел?» — спросил голос. «Человека!» — сказал Вирджил, которому сейчас было не до вранья. «Мужчину! Я посмотрел, увидел человека, черт, афроамериканца. С ним там был еще один, белый. Я его не разглядел, да и не надо было глядеть. Вообще не надо было». «Что ты видел?» «Я же говорю, видел афро...» Щелкнул затвор. «Так что ты говоришь, видел?» Тут Вирджил наконец понял. «Ничего», — зачастил он. «Ничего я не видел. А если когда, не дай бог, увижу, то и не узнаю нипочем. Ничего, все, ничего». Ствол убрали. «Не заставляй меня больше сюда приходить, Вирджил», — сказал голос. «Ни за что, ни за что, обещаю, клянусь». «А теперь, Вирджил, оставайся здесь. Постой на коленках. Тебе полезно». «Постою», — мелко закивал Вирджил. «Обязательно постою. Спасибо, спасибо большое». «Пожалуйста», — ответил голос. Как уходил ночной гость, Вирджил не слышал. Рассвет застал его стоящим в раскоряку на стенке. Лишь лучами солнца он поднялся и, стуча от холода зубами на затекших ногах, возвратился в свою развалюху.